«Я слышал это из уст самого лорда Вильгельма», — ответил Торн. «Он сообщил своим баронам, что мы отплываем с утренним приливом». Розалин в отчаянии покачала головой, тщетно пытаясь найти ошибку, вкравшуюся в ее расчеты. Внезапно ее осенило. Это же была первая неудачная попытка. Да, так и есть. Должно быть, герцог намеревался отплыть в Англию завтра. Но что-то его заставило изменить свое решение, хотя в летописях об этом ничего не говорится. Он отправится к берегам Англии 12 сентября и... Не смотри на меня с таким недоверчивым видом. Я говорю то, что в действительности должно было случиться. Что может помешать отплытию? Сейчас самое удобное время для нападения. Корабли и войска находятся в полной боевой готовности. «Да хотя бы северный ветер», — сказала она. «Он же помешал флоту герцога отплыть из Сент-Валери 12 сентября и...» Розалин внезапно умолкла. Что-то здесь было не так. Если про тот ветер упоминалось в древних источниках, то почему летописцы обошли вниманием другой такой же случай? Он имел столь же важное значение. И еще тот шпион. Летописи упоминают о другом лазутчике, который был послан обратно королю Гарольду и передал ему хвастливое заявление Вильгельма, что если он не завоюет Англию до конца года, Гарольд может про него забыть. Так почему ничего не говорится об этом разведчике, чьи показания почти... «Постой, постой», — нахмурившись, произнесла она. «Если сегодня 1 сентября, сведения, полученные от шпиона, недостоверны. Гарольд Годвинсон вовсе не собирался покидать южное побережье Англии вплоть до 8 сентября. Если отплытие состоится завтра, то Вильгельм попадет в засаду, проиграет сражение и потеряет английскую корону. Но шпион... Возможно, он был послан специально, чтобы доставить Вильгельму ложные сведения. И умереть?» Розалин заморгала от неожиданности. «Да, такова была участь этого бедняги. Ей следовало это знать». «Не понимаю, почему у тебя возникли сомнения на этот счет?» — сказала она. «Такие жертвы — обычное дело на войне. Может, этот человек вызвался добровольно, из преданности своему королю. Но, скорее всего, он был уже приговорен к смерти за свои преступления или же болен неизлечимой болезнью. У него, вероятно, семья, и ему пообещали позаботиться о ней, если он согласится принести себя в жертву правому делу». «Ты точно знаешь?» Она вздохнула. «Нет, конечно, нет. Но я знаю, наверное, что Гарольд очень бы желал, чтобы Вильгельм со своим войском атаковал его именно сейчас, пока в его ведении находится огромная армия, значительно превосходящая по численности нормандскую. Потом Гарольд будет вынужден отправиться на север, воевать со своим братом Тостигом и отражать набеги скандинавов». «Скандинавов? Значит, Гарольд Гардрада наконец-то двинул свои войска на Англию?» Розалин удивленно посмотрела на него. Неужели Торн ничего не знает о последнем нападении викингов и последнем триумфе войска Старой Англии? Но тут она вспомнила, что Торн покинул это время как раз сегодня, 1 сентября.